Каньон из нашей страны удостоился спецпремии в 6-м международном музыкальном конкурсе имени Рахманинова, который состоялся в Санкт-Петербурге с 5 по 15 ноября. В этом конкурсе принимали участие 150 с лишним талантливых пианистов из разных стран, в том числе нашей страны, России, Германии и США. Конкурс проводился по 4 возрастным категориям. На церемонии закрытия, состоявшейся 15 ноября, Хан Ильон, который показал себя в группе первой категории, удостоился спецпремии.